10 глава, 4 стих комментирую. В русском написано «конец закона Христос», на этом построена целая теология, что закон закончился, его не нужно, и он кончился. Считаю, что это неправильное понимание, потому что по факту мы видим, что закон не закончился, действие закона, хотя бы потому, что призывают те же люди выполнять вас 10 заповедей. То есть, если мне человек говорит, закон закончился, он же должен мне разрешить нарушать эти 10 заповедей. Если он не разрешает, значит, закон не закончился. И тогда что-то не так с его теологией. Правильно понимание 4 стиха, конечная цель закона – Христос. И тогда, если вы это соедините с посланием к Галатам, да, что он детоводитель ко Христу, тогда все сходится. То есть закон хочет привести человека к Иисусу. Галатам 3:24 это написано. То есть сам по себе он праведность дать не может, но привести ко Христу может. Это то, что он и делает на самом деле. Очень важно понять, что Мессия не отменял закон, и упразднение закона не может быть путем к праведности. Вы слышите? Отмена закона не может быть путем к праведности. Ну, нет логики здесь. Нет правильного, как бы, понимания. Закон все еще имеет силу. Если все законы работают, то все работает. Понимаете? Он вечен так же, как сам его помазанник, этот закон. И закон остается единственным путеводителем к праведности, но только через Иешуа Мессию. То есть мы можем иметь праведность только через Иешуа Мессию, и если закон приводит нас к нему, это значит, что он свою функцию хорошо выполнил. И теперь он меня не ко Христу приводит, а помогает мне жить освященной жизнью. У закона очень много сторон, очень много аспектов. Он и святость помогает мне сохранять, он помогает мне очищаться, он показывает все время. Коринфянам Павел говорит, что это зеркало моей души. Так в зеркало мы каждый день смотримся. Так же и в закон, как в зеркало души. Мы себя проверяем по нему постоянно, и другого нету. Поэтому стих утверждает, что величайший план Бога, дарование Торы, которое приводит человека к вере в Мессию, и через Мессию, при содействии закона, как мы уже это доказали, дает ему праведность. Сегодня неверие в Иешуа как в Мессию означает неповиновение Торе нашего народа. То есть, если они не верят в Мессию, они не повинуются на самом деле закону, а противятся ему. Потому что закон хочет их привести к Иисусу, а они не хотят. Дело в том, что Тора и Мессия, предлагающие праведность от Торы всякому, кто доверяет себя Богу. Вот как это работает. 5 стих. Моисей пишет от праведности, от закона, исполнивший его человек, жив будет им, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. То есть тот же самый отрывок рассматривает Павел в Ветхом Завете. В этих стихах, ну там дальше, если устами будем исповедовать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруешь к праведности, а устами исповедуешь ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. И вот он говорит, здесь нет различия. Обратите внимание, такая вставочка. Вот тут нет различия между евреем и язычником. Почему? Потому что рассматриваются вопросы спасения, и способ, как освободиться от смерти или от греха. При помощи Иисуса Христа или при помощи веры в Иешуа Мессию. Потому что всякий, 13 стих, кто призовет имя Господне, спасется. Еврей или язычник, любой, кто призовет имя Господне, спасется этим именем. Слышите? Но это не значит, что между ними нет различий. Конечно, есть. Мы уже с вами говорили, 8, как минимум. А? На мой взгляд, здесь очень просто все. В этих стихах Павел приводит не просто цитаты из Танаха. Он приводит цитаты из Торы, чтобы доказать, что праведность, основанная на Торе, не что иное, как праведность, основанная на полном доверии Богу, то есть на вере. И цитата из Левит 18:5: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». Здесь мы ясно видим, что праведность, ведущая к вечной жизни, проистекает от послушания постановлениям Божьим, потому что сказано, исполняя законы мои, будет жив. Еврейские мудрецы тоже относят это к грядущему миру, будет жив, то есть имеется в виду вечная жизнь, понятно? Комментарий Раши, например, о котором мы с вами говорили, вот, это собрание Мидрашей на книгу Левит. Он говорит, это относится к грядущему миру, ибо если ты скажешь, что это относится к настоящему миру, разве не все рано или поздно умирают? Да? Вот Равин говорит, что будете живы, это относится к грядущему миру, потому что в этом мире рано или поздно все умирают. Раши говорит. А теперь сравните это с 1 Коринфянам 15:19. Павел говорит, тоже раввин. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Аминь. То есть, я хочу показать, что Павел, будучи раввином, мыслил теми же категориями, которые мыслил Раши, потому что Павел жил на 1000 лет раньше. Ну, чуть меньше, чем 1000. 950 лет раньше он жил. Но одинаковый ход мысли у них. То есть и тот понимают, что то, что написано там во Второзаконии, Павел же приводит тут цитату, а Раши комментирует книгу Левит. Цитату из Левит, простите. Павел приводит цитату из Левит и комментирует ее. И Раши комментирует книгу Левит. Оба считают, что это относится к будущему миру. Ясно? К вечности. Поэтому Тора и Святой Дух предлагают одну и ту же вечную жизнь. Почему? Потому что автором Торы является Святой Дух. И книга Левит, которую цитирует Рабби Шауль в этом месте, выступает в поддержку того, что Тора требует веры, а не законнического исполнения дел. Понимаете? Закон никогда не требовал от человека просто скрупулезно что-то сделать. Закон тоже говорит, ты верить должен. Он же так и говорит. Кто взойдет на небо, чтобы Христа нам свести? Да, вот эта вся цитата. То есть он говорит, ты верить просто должен, что он придет. Но как призвать в кого не уверовали? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как преклонят ноги благовестника и так далее. Смотрите, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера от слышания, а слышание от Торы. Вы слышите меня? То есть, если нет Торы, что ты будешь проповедовать? Вопрос. Рассказывать сказки? Чтобы проповедовать Евангелие, Тора нужна. В ней определено же все. И поэтому он говорит, спрашиваю, разве они не слышали? Ну, наоборот, говорит, слышали, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорил, я возбужу у вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Вот это про язычников. Меня нашли не искавшие меня. Это про язычников. Те, кто меня не спрашивали, как бы, по благодати. Об Израиле же говорит, видите, 21 стих. То есть, если вы внимательно читаете и правильно понимаете, с привязкой к Библии, а не с привязкой к теологии, типа, ну, у нас все так понимают. То есть, это же не доказательство. И типа, ты молись, молись, потом поймешь, еще мало верующие. Что это вообще за... Для евреев это сразу понятно, не с кем говорить, человек ничего не знает. Вот для нас, когда такие вещи человек говорит. Знаешь, покажи здесь. Не знаешь, а когда не знают, вот начинают вот это... Типа, вы потом поймете, там, туману напустят, и в этом дымовой завесе убегают. В другую тему, например, там, или еще куда-то. Я, если чего-то не знаю, я говорю, я не знаю. А если я знаю, я говорю по Писанию. А об Израиле говорит: целый день я простирал руки к моему народу, к моему, видите? Руки мои к народу, непослушному и упорному.